Чечня, Мокхмартен, 2004 год. Следующие два дня ощутимых изменений в осведомленности Аюбу не принесли. Новые охранники несли службу исправно, опасаясь повторить судьбу предшественника. Все-таки дежурить в теплой больнице лучше, чем бегать с автоматом зимой по горам или вкалывать за гроши на гражданке. Да на гражданке попробуй еще работу найти. Особенно если профессии нет. Под взорами охранника пожилая санитарка приносила графу пищу. Все остальное время он находился в коридоре, сидя на мягком диване рядом с постом медсестры. Чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, Аюб решил активности не проявлять. Тем более, что по его расчетам ждать осталось недолго. Мухтарыч наверняка уже доложил о случившемся и скоро за ними приедут. Командир напрямую контактировал с руководством, и только он знал, кому именно они подчиняются. А если с Мухтарычем что-то случилось? Где тогда искать концы? Правда, провайдер помогал командиру устанавливать связь в сложных условиях, и хотя выполнял роль технического специалиста, но должен знать координаты центра. Но где сам провайдер? Аюб гнал нехорошие мысли. В любом случае группу будут искать. Про аварию вертолета узнают, потом в центр поступят их легендированные данные, и их местонахождение обнаружат. Но почему здесь их держат раздельно, ничего не сообщают? Такое впечатление, что он единственный выживший. Хотя это не так. Однажды, когда молодая медсестра ставила графу капельницу, охранник замешкался и вошел в палату чуть позже. В тот раз Аюбу косвенно удалось выяснить, что в больницу его доставили не одного. Она так и сказала. «Когда вас привезли, не я дежурила». Учитывая, что в чеченском языке нет формы единичного обращения на «вы», нетрудно догадаться, что она имела в виду множественное число. Значит, тут есть кто-то еще из группы. Но кто? Сколько их? Где они? Где остальные? Всем ли удалось выжить? И еще много вопросов волновали графа. Очень много. На третий день перед обедом в палату, как всегда без стука, зашел охранник с двумя стульями в руках, на которые уверенно уселись два неизвестных человека в военной форме. «Следователь военной прокуратуры, капитан юстиции Красковский», представился один из гостей. «Старший лейтенант Бараков, контрразведка», — кивнул другой. Охранник вышел, оставив их наедине. «Как вы себя чувствуете?» — стандартно начал разговор капитан. «Врач сказал, что вас уже можно допросить». «Ему виднее», — усмехнулся граф. «Вот и хорошо. Давайте так. Сначала вы мне все подробно расскажете. Кто вы, откуда и куда летели, что произошло. А потом я занесу это в протокол. И еще, я должен предупредить вас об уголовной ответственности за дачу ложных показаний». Аюб промолчал. «Мы вам представились», — продолжал следователь. «Представьтесь и вы нам». Он достал из кожаной папки бланк протокола, приготовился записывать. «Аюб Шарип Мурадович, войсковая часть 88-606». Назвал Аюб свои данные прикрытия. При поступлении запроса в Минобороны на их проверку он незамедлительно будет направлен в управление специальных операций. А там сразу вмешаются. По засекреченной связи инициатору проверки поступит команда оставить проверяемого в покое. «Так должно быть», — так объяснил Мухтарыч. «И до сих пор всегда было именно так». Хотя напрямую сандаловцы с этим механизмом не сталкивались. Это была задача подполковника в темных очках под позывным «Вампир». Только где они сейчас? И Мухтарыч, и вампир. «Где ваши документы?» — спросил Красковский. «Не знаю. Наверное, сгорели». «Где ваш жетон?» «Потерял. Где же еще?» «Меня сюда без сознания доставили». Он представил, как бы пришел в банду Сабаха с документами в кармане и с жетоном на груди, и невольно улыбнулся. Следователь воспринял это по-своему. «Я спросил что-то смешное?» «Нет, это нервное. Я себя-то плохо помню, а уж про жетон...» «Откуда вы летели?» «Не помню». «Понятно». Следователь повернулся к особисту. «У этого тоже память отшибла. Что будем делать?» «Ну а что тут поделаешь?» Бараков картинно пожал плечами. «Покопаемся в этой темной истории, запросим Министерство обороны, проверим то, что они нам напели, подсоберем факты, картина и прояснится». «По части пения это не о нас», — хмуро сказал Аюб. «Певцов среди нас нет». «Хорошо, что вы это помните», — усмехнулся контрразведчик. «Значит, память возвращается». «А логическое мышление и не исчезало», — также хмуро продолжил Аюб. «И я понимаю, что вы к нам относитесь недоброжелательно и с недоверием». «Не обращайте внимания», — успокоил его следователь. «Это просто профессиональный жаргон. Я вам верю. А контрики, вы же знаете, мать родную готовы подозревать». Красковский вроде незаметно подмигнул своему спутнику. И Аюб понял, что они, как в голливудских фильмах, играют в доброго и злого следователя. Впрочем, он и так это знал, без всякого кино и подмигиваний. «Выздоравливайте», — доброжелательно улыбнулся Красковский. «И я желаю того же», — кивнул Бараков. «Ведь мы вовсе не такие плохие, как о нас иногда думают». Вежливо поклонившись, визитеры ушли. Москва, декабрь 2004 года. «Поступил запрос из военной прокуратуры объединенной группировки», доложил помощник оперативному дежурному по Министерству обороны. «Насчет подтверждения личности четверых военнослужащих из войсковой части 88-606. Такой части в реестре нет. Может, она из этих? Ну, которые в отдельном списке». Грузный подполковник достал из сейфа черную кожаную папку, просмотрел листы с грифами высокого уровня секретности и покачал головой. «Среди частей прикрытия такой нет. Правда, эти списки меняются. Позвони на всякий случай спецам в их конспиративный отдел». «Звонил. Там телефон отключен. В кадрах сказали, отдел вообще расформирован». «Ну, раз так...» Подполковник пожал плечами, немного подумал. «Подготовь шифротелеграмму. Воинская часть 88-606 в реестре Минобороны отсутствует. Перечисленные вами лица в списках личного состава не значатся». «Я понял», — кивнул капитан. Передача дел заняла почти целый день. Но, наконец, акт передачи документации был подписан. Точнее, акт передачи почти всей документации. «Что-то вы хмурый, Артем Николаевич», — сказал Коцубенко. «Вы не думаете, что это я торопил с приказом? Слово офицера. Мне спешить некуда. Месяцем раньше, двумя позже. Старшие сами решили. Почему такая спешка, не знаю». «Да я и не думаю», — ответил бывший начальник управления специальных операций. «Меня другое заботит». «Ну и хорошо. У меня словно гора с плеч. А давайте перекусим и махнем по рюмке. Новый год на носу. Старый проводить надо». Деденец усмехнулся. «Это верно. Я старый, ты новый». «Артем Николаевич», — Коцубенко развел руками. «Я же совсем не к этому. Мы еще дела не закончили». «Закончим. Основное-то сделали». «Не знаю». «Перерыв на 10 минут и закончим. Коцубенко увлек предшественника в комнату отдыха, где, оказывается, был накрыт стол. Нарезка из суджука и бастурмы, слабосоленая семга, отварная картошка, принесенные из столовой и уже остывшие отбивные, кизлярский коньяк и карачаевская водка. Деденец покрутил головой. «Да здесь у тебя целый банкет!» Этой фразой он как бы отстранился от своего кабинета и своей комнаты отдыха, в которой пышных застолий никогда не устраивал, разве что выпивал иногда с ребятами, вернувшимися из тяжелых заданий или получившими по секретному указу награду, которую не следовало широко обмывать. А теперь это были владения Коцубенко, и чувствовал тот себя в них вполне уверенно. Поручил же кому-то из новых подчиненных все это организовать и тихо, через вторую дверь, сервировать стол, пока они занимались делами в кабинете. Значит, хороший организатор и умеет работать с людьми. «За вас, Артем Николаевич! За те сложные и архиважные операции, которые вы спланировали и провели, и которые изменили оперативно-тактическую и политическую обстановку во многих районах земного шара». Коцубенко говорил красиво, патриотично и, в общем-то, правильно. Было сразу понятно, что он привык быть в центре внимания. Деденец же, хотя и хотел расслабиться, не мог заставить себя выпить. Лишь пригубил для вида рюмку. Не привык он так. Работать так работать. А если гулять, то дела закончить, а документы и оружие в сейф. Но у сменщика, похоже, другие понятия. Впрочем, пока все шло в рамках приличия. «Очень жаль, что вы уходите», — продолжал Коцубенко, торопливо закусывая и наливая по новой. «Я на ваше место не метил, от души говорю. Я бы и в замах походил, поучился. Хуже бы не было». «Мое время кончилось, все изменилось, и будет меняться еще». «Я вовремя ушел», — сказал деденец и все-таки выпил. Коньяк был неплохой, но не такой, как когда-то. Впрочем, не в коньяке, скорее всего, дело, а в возрасте. Раньше и вода была мокрее. Коцубенко кивнул. «Да, сейчас никто не согласился бы запустить такую шайтан-группу в республику. Многие считают, что это провокация». «Я же и говорю». Деденец внезапно замолчал, будто одернул сам себя. «Давай закончим с делами». Он встал, прошел в угол комнаты, снял со стены картину «Пограничник в дозоре», отключил сигнализацию и набрал комбинацию цифр на открывшемся сейфе. Толстая дверца тяжело открылась. В стальном нутре лежала одна единственная красная папка, опечатанная сургучной печатью. Генерал-лейтенант осторожно вынул ее и положил на стол, между бутылок, тарелок и стаканов. Аккуратно, чтобы не накрошить, сломал печать, открыл папку. В ней оказался краткий отчет о результатах работы группы и около полутора десятков тонких личных дел. 16. Передаю для уничтожения, согласно приказу. Коцубенко взял несколько дел, открыл одно, второе, небрежно полистал. С фотографии на него глядели Аюб, Док, Монтана, Мухтарыч. Он вздохнул, захлопнул очередное дело, спрятал их обратно в папку. Потом просмотрел отчет о работе. Уничтожен готовящий теракт «Бамбук-подрывник» и брат полевого командира Борза. Уничтожена бандгруппа Исмаила Умарова. Уничтожен Борз и его группа. Предотвращен теракт в Москве с использованием шахидки Мадины. Уничтожены банды Абу Усмана и Амира Сайди. Ниже печатного текста написано от руки почерком деденца. Уничтожен международный террорист Сабах и его банда. Деденец положил перед новым начальником главный для него акт приема передачи. Коцубенко бегло прочел текст и размашисто подписал оба экземпляра. «Единственный документ, где их настоящие фамилии и координаты», — сказал Деденец, постучав пальцем по одной из папок. «Я даже смотреть не буду», — замахал руками Коцубенко. «Прямо сейчас сожгу. Меньше знаешь, дольше живешь». «А что будет с людьми?» «По последней информации, в районе их эксфильтрации сбит неизвестный вертолет. Практически все погибли». «Практически или все?» «Практически все», — настойчиво повторил Коцубенко. «Отдан приказ не ворошить это дело». «По-твоему, это справедливо?» «Мы же государственные люди. О какой справедливости вы говорите? Разве военные руководствуются такими категориями? Мы должны выполнять приказы, а также следовать в русле политических задач». «Справедливость — это и есть основная черта государственных людей», — убежденно сказал Деденец. «Я напишу рапорт министру». Коцубенко только развел руками. «Дескать, ваша воля». «А сейчас мне пора», — сказал генерал-лейтенант, вставая. «С личным составом попрощался. К заместителям министра не пойду. Думаю, они не расстроятся». Деденец вышел на улицу. Смеркалось. Тихо падал крупный снег. Машина была на месте, хотя вполне могла уехать. Возить отставников в обязанности водителя не входило. Теперь у него другой начальник. Очевидно, он и проявил благородство, распорядившись доставить предшественника на госдачу, которую в ближайшее время тоже придется освободить. Хозяйственники подберут что-нибудь попроще, в смысле без охраны и спецсвязи. Во всех других смыслах – площадь, ремонт, обстановка – проще некуда. А Коцубенко прошел в комнату для уничтожения документов и одно за другим бросил полученные дела в огонь раскаленной чугунной печки, похожей на буржуйку. Листы бумаги и фотографии мгновенно вспыхивали, корежились, чернели и превращались в пепел. Когда все личные дела были сожжены, он размешал пепел кочергой. И тут же подумал, не нарушил ли таким образом приказ не ворошить. Чечня, 2004 год. Прошла еще неделя. Рана у Аюба зажила, и рукой он действовал почти свободно. Врач сказал, что надо избегать резких движений, и через 10-15 дней все окончательно войдет в норму. «Так когда будете выписывать?» — спросил Аюб. Врач отвел глаза. «Да хоть завтра». Все вроде бы налаживалось. В условиях больницы обеспечить строгую изоляцию невозможно. Однажды утром Аюб видел выходящего из перевязочной дока, а через час молоденькая медсестра передала ему записку. «Здесь я, Тихий и Лось. Но местные что-то мутят. Надо уходить. Док». «Уходить так уходить. Их все же четверо, вряд ли охрана удержит». Настроение у Аюба резко улучшилось. Он почувствовал прилив сил. Но события развивались стремительнее, чем он ожидал. Днем прибыл десяток до зубов вооруженных крепких парней. Сразу видно – милицейский спецназ. На Аюба надели наручники, завязали глаза и посадили в микроавтобус. Следом затолкали товарищей, которых Аюб узнал по возмущенным голосам. «Вы что, с ума посходили?» — ругался Лось. «Своих вяжете?» «Духи нам не свои», — коротко ответил грубый голос. «Да вы запросите нашу часть», — сказал док. «Или позвоните куда надо», — добавил Тихий. «Следствие разберется», — сказал тот же голос. «А сейчас заткнитесь, а то рты скотчем заклеим». Везли их долго, потом спускали куда-то по лестнице, а когда сняли повязки, стало ясно. Они в глубоком подвале. Тусклая лампочка в плафоне на стене слабо освещала небольшую, почти квадратную комнату с двумя небрежно брошенными солдатскими матрасами посередине. Пол, стены, потолок — все из бетона. Такой бункер может быть и в Ханкале, и в любом райотделе милиции или воинской части. «Да где угодно, хоть в частном доме», — размышлял Аюб. «Это может быть и погреб, и зиндан для заложников, и бомбоубежище для одной семьи. Хотя зиндан вряд ли. Там все проще. Обычная яма, в которую спускают деревянные лестницы. И в Ханкале, говорят, бетонных подвалов нет. Так что хрен его знает, где мы. Но ясно одно. Нас считают врагами. И это плохо». Он осмотрел товарищей. Док, Тихий и Лось были в неплохом физическом состоянии, но явно угнетены. «Это все, кто выжил?» «Вроде», — ответил Док. «Больше мы никого не видели». На несколько минут воцарилась тишина. «Ну что ж», — вздохнул граф, — «значит, нам повезло. Жаль, ребят. Когда все вроде позади, и вдруг...» «А нас-то почему сюда засунули?» — спросил Тихий. «Сколько дней прошло? Уже бы давно разобрались. А похоже, что все наоборот». «Здесь еще не самое плохое место», — сказал Док. «Похоже, что мы под теплым помещением, иначе было бы холодно и сыро. А так терпимо. Если положить матрасы рядом и лечь поперек, вчетвером можно уместиться». «И что мы тут будем делать?» — поинтересовался Тихий. «Отдыхать в столь комфортабельном месте и набираться сил?» «А я слышал от одного чеченца, что ему в таком подвале звонок другу делали», — вмешался Лось. «В смысле?» — спросил Тихий. «Другу заставляли звонить, чтобы выкуп принес?» «Ага, почти. Берут полевой телефон. Один провод от него на мошонку. Другой — на друга», в кавычках. И крутят ручку вызова несколько раз. Человеку становится плохо. Очень плохо. «Фу!» — скривился Тихий. «Лучше пусть убьют сразу. Я своего друга в обиду не дам. Не на помойке его нашел». «Судя по всему, этого исключать нельзя. Наше прикрытие, похоже, не работает», — сказал граф. «Да, иначе нас бы не привезли сюда». «Это точно». «Ну, на допрос вызовут, все прояснится», — изобразил уверенность граф. Но на допрос их не вызывали. Лишь немногословные конвоиры, явно не из начальствующего состава, вывели пару раз на улицу, в деревянный туалет, да бросили арестантам сухпаёк, один на всех. Причем выводили только бегом и с опущенной головой, так что особо вокруг не осмотришься. На следующий день, ближе к обеду, дверь бункера открылась, и сверху донесся голос. «Аюбов, на выход!» «Ну, начинается новый этап», — вздохнул граф. «Бегом!» — крикнул один из конвоиров. «А то и прикладом схлопочешь!» Аюба завели в стационарный металлический вагончик, расположенный чуть дальше, чем туалет. За столом сидел следователь Красковский, аккуратно разложивший перед собой бумаги. У торца приткнулся особист Бараков. Внутри было тепло, по сравнению с подвалом даже жарко. Вдоль стены тянулась труба парового отопления. «От дымового котла или какой-то кочегарки обогревается», — автоматически отметил Аюб. «Хоть согреюсь». «Чего головой крутишь? Садись!» — указал следователь на стул, стоявший посреди вагончика. Аюб сел. «Судя по тону, хороших новостей для нас нет», — отметил он. «Что же происходит?» «Итак, начнем сначала», — сказал капитан. Назовите свою фамилию, имя и отчество. Аюбов Шарип Мурадович. Являетесь ли вы военнослужащим? Да. Я же говорил, свяжитесь с войсковой частью 88-606. Мы направили запрос в Министерство обороны. Такой части не существует. Ни ты, ни твои друзья в списках военнослужащих не числятся. Мне вот просто интересно, на что вы рассчитываете? Вертолет без идентификационных номеров. Один из изъятых у вас автоматов проходит по учету как утерянный на разбитых артиллерии складах. А другой был в партии оружия, проданного в Йемен. Вы нас совсем за дураков держите? Аюб пожал плечами и чуть поморщился. Рана еще давала о себе знать. Какой вертолет прислали, на то мы летели. А автоматов мы изъяли немало трофейных. «Ты в этой группе старший», — подключился контрразведчик. «На данный момент я». «На данный момент?» «Хватит уже! Перестань витиевато выражаться, тебе не идет. Или ты думаешь, наше отношение к вам всегда будет таким хорошим, как сейчас?» «Вас не бьют, не прессуют. Пока». «Так зачем подставляешь своих людей?» Аюб молчал. «Ты же понимаешь, рано или поздно мы найдем тех, кто расскажет про ваше художество на территории республики», — дожимал его следователь. «Проведем мощные ставки и все остальное. Сейчас возобновили дело об обстреле колонны федеральных сил. Примерим гильзы к вашим автоматам. А пока все это будем делать, вас отправим в следственный изолятор». Аюб на минуту задумался. «Но я сказал правду», — продолжил он. «Свяжитесь еще раз с министерством. Там есть люди, которые должны знать. Или дайте, я сам позвоню в вашем присутствии». «Совсем охреневший», — возмутился контрразведчик. «Я тебе только звонок другу организовать могу запросто». «Только без меня», — поднял ладонь следователь. И повернулся к Аюбу. «Скажи, куда и кому звонить, я все проверю». «А действительно, куда звонить?» «Да я не знаю, просто вырвалось в горячке», — поправился Аюб. «Только наш командир знал, с кем держать связь». «Так ты же сказал, что ты и есть командир!» Тут же уцепился за оговорку Бараков. «Я старший здесь, в нашей группе, а командир Мухтарыч. Найдите его». «Иди и подумай хорошенько», — сурово сказал контрразведчик, делая знак стоящему у двери конвоиру. «А ты веди следующего. Может, кто-то из них умнее окажется». Аюба увели. «Ты думаешь, они действительно из незаконных вооруженных формирований?» — спросил следователь, когда они остались наедине. «Откуда же еще?» — вскинулся Бараков. «А с каких это пор боевики летают на вертолетах?» — задумчиво спросил Красковский. «И эти вертолеты сбивают другие боевики». «Всякое может быть», — махнул рукой контрразведчик. «Стечение обстоятельств, ошибка. Да мало ли что еще». «На месте крушения боевики дострелили одного раненого», — упрямо продолжал рассуждать следователь. «Что ж это они? Сбивают своих? Убивают своих?» «Странно как-то». А объяснил этот парень все вполне логично. «Есть, правда, неувязки. Только знаешь, на что это похоже?» «На что?» «На глубоко законспирированную и строго секретную операцию, о которой знают только несколько человек». Бараков с сомнением покрутил головой. «Наша служба об этом бы знала в любом случае, но мы ничего не знаем». «Может, ты не знаешь, а есть люди, которые знают», — стоял на своем следователь. Только они находятся в тени до поры до времени. Мухтарыч. Пленника сгрузили с лошади у дома Висхана. «Шамсудин, выгоняй джип из гаража, поставь пока под навес», — приказал он сыну. «И раскладушку принеси». «Разве мы его не в подвале держать будем?» «Здесь побудет, пока точно не узнаем, кто он. Вдруг свой. Гараж теплый и замок надежный, и никуда не денется, и обижаться не будет». «А если он муртад?» Примечание. Муртад. Вероотступник от ислама. Конец примечания. «Значит, поступим так, как угодно Аллаху. Хватит болтать. За дело!» Шамсудин открыл ворота гаража, сел в машину и включил зажигание. Хотя джип был и не новый, отобранный отцом у заезжего предпринимателя еще до начала Первой войны, двигатель работал исправно. Потом пришлось через работавшего в милиции русского соседа сделать документы, чтобы шайтаны при зачистке машину не отобрали. Это обошлось не так уж и дорого. Тем более, что затраты были с лихвой компенсированы. После первого ухода федералов отец убил соседа и забрал все, что у него было. Хотя милиционер успел семью отправить за пределы республики. Видимо, деньги и ценности жене не доверил. Отец принес несколько пачек долларов и рублей и горшок с золотыми изделиями. Да еще и дом продал. Вот поэтому и хватило денег на иглу. В кавычках. Правда, отец еще взял хороший выкуп за заложника, захваченного на границе со Ставропольем. Его, правда, держали в подвале, а не в гараже. И Шамсудин с Мусой отрабатывали на нем прием рукопашного боя. Так и накопил на самонаводящуюся ракету. Отец хозяйственный, умеет деньги делать. А теперь и положение получит. Машина мягко въехала во двор, на бетонную площадку. «Заносите», — распорядился Висхан. Адлан схватил пленника под мышки, Руслан взял за ноги. «Тяжелый», — сказал Руслан, пятясь как рак назад. Он был самым молодым, а потому и физически слабее других ребят. «Ничего, не надорветесь», — подражая суровости отца, сказал Шамсудин. «Несите и не нойте». Неожиданно пленник открыл глаза. «Он ожил!» От неожиданности Руслан разжал руки, нижняя часть пленника шлепнулась на бетон. «Аккуратнее!» — недовольно проворчал Висхан. «Убьете еще? Зря тащили, что ли?» И склонился к незнакомцу. «Ассаляму алейкум, дорогой!» — изменив тон, участливо произнес он. «Ва алейкум салам!» — тихо ответил тот. «Как себя чувствуешь?» — спросил Висхан на чеченском. «Голова сильно кружится. Сам идти можешь?» «Попробую». Мужчина поднялся, пошатывая, сделал два шага. «Да, могу». «Хорошо», — кивнул хозяин. «Кто ты?» Собравшиеся вокруг юнцы с интересом ждали ответ. Незнакомец обвел их взглядом. «Давай поговорим без лишних ушей», — сказал он. Будущий амир подал знак рукой, и его подчиненные отошли, но продолжали внимательно наблюдать. «Говори!» — нетерпеливо потребовал Висхан. «Зови меня султаном!» «Я не это спрашивал!» — резко перебил Висхан. «Кто ты такой?» «И не юли, если тебе дорога жизнь!» «Я вижу, ты маджахет!» «Тогда ты должен знать, кто такой Амир Сабах!» Для Висхана это страшное имя было так же далеко, как звезда на небе. Но он уверенно кивнул. «Конечно, я его знаю». «Знай и то, что сегодня лагерь Сабаха разгромлен кафирами». Примечание. Кафиры. Неверные, неверящие в Аллаха. Так называли военнослужащих федеральных сил. Конец примечания. Я был там и сражался с ними. Почему тогда ты не погиб, а оказался в вертолете врагов? Не погиб я потому, что на то воля Аллаха. Меня и еще несколько маджахедов взяли в плен. Не знаю, остались ли они живы. Это ты сбил вертолет? Ты обвиняешь меня в смерти моих братьев? Угрожающе глянул из-под лоби Висхан. Глупо обвинять тебя в том, на что воля Аллаха. Если они стали шахидами, иншаллах, и ушли в рай, то от отряда Амира Сабаха никого не осталось. Примечание. Иншаллах. Выражение, используемое в арабских и других мусульманских странах, как знак смирения мусульманина перед волей Аллаха. Конец примечания. «Но ты-то остался!» Пленник покачал головой. «Я не из отряда Сабаха. Я прибыл к нему с поручением из Иордании, незадолго до их последней битвы». Висхан на минуту задумался. Проверить сказанное было сложно. Тесных связей с незаконными вооруженными формированиями у него не было, а уж с Иорданией тем более. Но вида он не подал. «Мне нужно время, чтобы проверить твои слова», — сказал он. «Поживешь пока под замком. Не обижайся». «Напротив, я благодарен тебе. Ты спас меня, вырвал из рук шайтанов». «Это было нелегко. Целый отряд выдвинулся к скалам. Они обстреливали нас из пулеметов. Мы еле ушли». «Позволь еще раз выразить тебе благодарность, достойный брат мой. Как зовут тебя?» «Висхан». «Спасибо, Висхан». Тот, кто назвался султаном, сам зашел в гараж и уже внутри, перед тем, как закрылась дверь, обернулся. «Одна просьба, Висхан. Покажи мне, где находится Мекка. Ведь я должен молиться». «Там». Висхан махнул рукой в сторону юга, с небольшим отклонением на запад. Дверь закрылась, раздался лязг замка. Пленник сел на раскладушку и облегченно вздохнул. Голова и правда кружилась. Но ни переломов, ни ран не было, только ушибы. Слабая лампочка тускло освещала скудное убранство гаража. Накрытую досками смотровую яму, принесенное Шамсудином помойное ведро, трубы отопления вдоль кирпичной стены, старый табурет. Никаких стеллажей, запчастей, вообще ничего. Либо машина никогда не ломалась, либо с ее самостоятельным ремонтом здесь не заморачивались, а отгоняли в мастерскую. Окон тоже не было, лишь две, закрытых косыми решетками, узких отдушины под потолком. Если встать на табурет и держаться за решетки, то можно увидеть часть двора с беседкой. Горный склон с небольшими домиками, беспорядочно разбросанными, как зерна для посева. Посидев в раздумье, «султан» в кавычках, прильнул к щели в металлических воротах и прислушался. Похоже, часового у гаража бандиты не выставили. Надо думать, как быть дальше. Пленника звали, конечно, не султан. У него было несколько имен, но в последнее время его называли псевдонимом Мухтарыч. И если пленившие его люди узнают, что он командир оперативно-боевой группы, изрядно прорядивший ряды незаконных вооруженных формирований, то его ждет мучительная смерть. А они это узнают. Вопрос только во времени. Легенды на случай пленения у него не было. Каких-то объективных подтверждений родившемуся экспромтом рассказу тоже. Значит, надо... Впрочем, он и сам не знал, что надо делать. Выжил ли кто-то еще из отряда? Какие меры предпринимает центр для его поисков? А может, считают, что все погибли, и их никто не ищет? Впрочем, это вряд ли. После захода солнца, когда над селом разнесся голос муллы, призывающего к вечерней молитве, дверь гаража открылась, и в проеме возникла фигура Шамсуддина, освещаемая фонарем над входом в дом. На плече у молодого человека висел автомат, направленный Мухтарычу в живот. Палец лежал на спуске. И близко не подходит. Грамотный. «Выходи! Отец разрешил тебе молиться в прихожей!» Это хороший признак. Значит, хозяин склонен ему доверять. Дом Висхана был одноэтажный, но с высоким цоколем. Дом стоял на взгорье, и извилистая грунтовая дорога к нему хорошо просматривалась, как, впрочем, и все окрестности. На склонах, слева и справа, выше и ниже, стояли другие дома, хотя и на приличном расстоянии друг от друга, но в пределах прямой видимости. Ни подъехать, ни уйти незаметно нельзя, разве что ночью. Поднявшись по бетонным ступенькам, Мухтарыч открыл дверь и оказался в просторном коридоре. Шамсуддин стоял сзади, не сводя с него внимательных глаз и автоматного дула. «Только молитвенного коврика у нас для тебя нет». Главное, чтобы молящийся чувствовал твердость, и сколько бы ни пытался опустить голову ниже, чем во время первого касания, не смог бы этого сделать, — показал свое знание Корана султан. «А ты так и будешь надо мной стоять? Сам молиться не станешь?» «Не волнуйся за меня», — холодно ответил Шамсуддин. «Аллах простит бдительность маджахеда. В войну без нее не обойтись». Мухтарыч помолился и был отведен обратно в гараж. Но конвоир не торопился закрывать за ним дверь. «А ты мины делать умеешь?» — вдруг спросил он. «Ставить умею», — ответил Мухтарыч. «А делать?» «Примитивную самоделку каждый дурак соберет. Вот на серьезную бомбу основательно учиться надо. У нас специалисты в каждом отряде были. Но это на крайний случай. Зачем их самим делать, если готовые есть? Самоуправляемые, с автоматическим выбором цели». «Это как?» — открыл рот молодой человек. «А так. Ты ее запрограммировал, как тебе надо, установил, и она лежит, ждет. Например, три машины пропустила, а под четвертой рванула. Или на все машины не реагирует, а подъехал черный БМВ — бум! Можно навес и рост настроить. Она сама нужного человека выберет». «А если другой попадется с таким ростом?» Мухтарыч пожал плечами. «На все воля Аллаха. Только ошибки в любом деле случаются. А чаще все правильно срабатывает». Шамсуддин помолчал. «Здорово, конечно. Только таких бомб ни у нас, ни у кафиров нету. Где их взять?» Про умные мины Мухтарыч только слышал на служебной подготовке, но сейчас изобразил такой вид, будто имел с ними дело постоянно. «А мы с такими часто работали и собирались поставлять их Амиру Сабаху». «Так может... может, в наш отряд хотя бы штучек 5?» «Смотря что за отряд. Поставки сложного оружия согласовываются там», — Мухтарыч показал пальцем вверх. «Кому попало, не дают. У отца уже 12 человек в группе. Правда, 6 молодых, как я». «Этого мало», — покачал головой Мухтарыч. «Умное оружие дорогое. Его надо эффективно использовать. Поэтому давать его будут в большие проверенные отряды. А у вас, небось, и специалиста-подрывника нет». «Почему? Мой товарищ Адлан у своего дяди учится. Тот не одну машину шайтанов в ад отправил». Мухтарыч снова покачал головой. «Это несерьезный разговор. Товарищ учится у дяди. Детский сад. Не забывай, что тебя могло уже не быть на этом свете, насупился Шамсудин. Мы ведь спасли тебя. Мухтарыч в третий раз покачал головой и со значением нараспев произнес. Ни одна душа не умирает, кроме как с дозволения Аллаха в предписанный срок. И уже обычным тоном добавил. «Откуда это, знаешь?» «Из Корана», — кивнул молодой человек. «Да, это действительно так. А из какой суры?» «Забыл», — смутился Шамсудин. Он плохо знал Коран. «Но все-таки мы сделали тебе добро, и я прошу отплатить добром. Хотя бы одну штучку. А мы такой взрыв сделаем, что все на голову перевернутся. И говорить о нас начнут, и добровольцы к нам побегут». «Не знаю», — Мухтарыч изобразил задумчивость. «Хотя я вам благодарен. Попробую, конечно, но обещать не могу». Некоторое время они молчали. «Я вообще-то на юриста в Москве учусь», — гордо сообщил Шамсудин. «На третьем курсе». То ли ему хотелось произвести впечатление, то ли просто похвастаться. «И знаешь законы так же, как Коран?» — усмехнулся Мухтарыч. «Как ты можешь учиться, если здесь воюешь?» Собеседник небрежно махнул рукой. «Зачем мне их знать? Можно заплатить и получить оценку. Коран — совсем другое дело. Мулу ведь не подкупишь, тут самому учить надо. Ничего, я когда-нибудь выучу». «Как же ты госэкзамены сдавать думаешь?» «А деньги для чего?» — засмеялся Шамсудин. «Деньги все делают». «Это верно. Кроме одного». «Чего?» «Оживить они не могут». «И что?» — перестал смеяться молодой человек. «Ничего, просто так и есть». «Ладно, пойду. Завтра еще поговорим. Ты не против?» «Нет, конечно». «Мне же здесь скучно», — ответил Мухтарыч. «А за разговорами время проходит быстрее». Прошла неделя. Относились к нему хорошо. Шамсудин воспринимал султана уже не как пленника, а как старшего товарища или даже наставника, расспрашивал о военном деле, о диверсиях, об оружии. Отец всегда говорил с ним приказным тоном и не терпел возражений. А султан держался уважительно, как с равным. Может, разница в общении и расположила Шамсудина к мужчине, который был старше и опытнее, но не кичился этим. Конечно, это можно было бы объяснить зависимым положением пленника от вооруженного охранника, но Шамсудин искренне верил, что причина не в этом, а в том, что сам он достаточно взрослый и умный, чем располагает к себе взрослого мужчину. Мухтарыч рассказывал про нашумевшие в мире теракты. В общем-то, общеизвестные факты, но Шамсудин слушал с интересом. Про некоторые он не знал, а если знал, интересовался подробностями. Больше всего его интересовало все, что касалось жизни за границей. Ведь дальше Москвы молодой человек никогда не был. А будущее в мечтах связывал именно с заграницей. Все с той же Иорданией, например, или другими странами, но обязательно исламского мира. Шамсудин не только расспрашивал, но и отвечал. Разговоры односторонними не бывают. Мухтарыча тревожило, что Шамсудин не рассказывал ему об оживлении у федералов. Ни прочесывание местности, ни перекрытие дорог, ни осмотра населенных пунктов. Как такое может быть? Сбит литерный вертолет с совершенно секретной оперативно-боевой группой, а никто и не чешется. Ведь это повод для того, чтобы объявить КТО, поднять всю сеть информаторов и вывернуть район наизнанку. Примечание. КТО. Контртеррористическая операция. Конец примечания. Почему же этого не сделано? Их курировал генерал Деденец. У него большие возможности. Он искренне болел душой за группу. И он не мог бездействовать. Мухтарыч терялся в догадках. Но пользу из разговоров с Шамсуддином он все же извлек, используя приемы оперативного разведдопроса. Мухтарыч умел, естественно, задавать вроде бы ничего не значащие вопросы. Так удалось выведать, что в Мокмартановскую районную больницу доставили несколько человек, выживших после падения вертолета. Их круглосуточно охраняют. Может, от нападения, а может, чтобы не убежали. «Это твои друзья?» — спросил молодой человек. Мухтарыч пожал плечами. «Кто знает. Может, они, а может, федералы. В вертолете были и те, и другие». Но это известие его обрадовало. Значит, не все ребята погибли. Но почему они под охраной? Погруженный в свои мысли, он не расслышал очередного вопроса. «Султан! Султан!» — повысил голос Шамсуддин. «Ты что оцепенел? Заснул, что ли?» «Голова закружилась», — ответил Мухтарыч. «Я же получил контузию». «Тогда иди, ложись. Принести воды или еще чего-нибудь». «Да нет, спасибо. Уже все прошло». Мухтарыч чувствовал, что Шамсуддин относится к нему хорошо. Правда, все требования отца в части охраны соблюдал неукоснительно. Без присмотра не оставлял, близко не подходил, оружие, как бы невзначай, держал наготове. Сам Висхан тоже вел себя доброжелательно. Несколько раз заводил разговоры про житье-бытие, но более тесного общения избегал, вел себя очень сдержанно, неумело пытался выяснить какие-нибудь дополнительные подробности о своем гостепленнике, а сам предпочитал отмалчиваться. И в отличие от сына, тему беседы не расширял и быстро ее сворачивал. Мухтарыч понял, чем это вызвано. Висхан в прошлом тракторист, широких связей в среде НВФ не имеет и обстановкой на этом фронте не владеет. По существу он так и остался малограмотным селянином и очень боялся это продемонстрировать. Да и целей уехать в страну арабского мира он не ставит, а хочет одного – стать амиром, хотя объективно для этого у него маловато авторитета. Только акция с вертолетом. Правда, это очень весомая акция, и она может решить дело в его пользу. Особенно, если добавить к ней взятого в плен федерала. Но и ошибиться тут нельзя. Если это не федерал, а посланник руководителей мирового террористического подполья, имевший дела с самим Сабахом, то упаси Аллах его обидеть. Поэтому Мухтарыч иногда ел в доме за столом, хотя и в одиночестве. Ломать хлеб хозяин может с гостем, а не с пленником, который вдруг окажется врагом. Но все равно это был знак доверия и расположения, хотя за его спиной всегда стоял конвоир с оружием. Или Шамсуддин, или Муса, или Аскер, или еще кто-то из молодых. Когда Шамсуддин приносил еду в гараж, то это была та еда, которую ели сами хозяева. Несколько раз Висхан приводил каких-то мужчин, такого же крестьянского вида, как он сам. Они, сопя, смотрели на него сквозь щель в воротах. Потом отходили и, размахивая руками, что-то горячо обсуждали возле беседки. А Мухтарыч, став на табурет, наблюдал сквозь отдушину. Причем наверняка сумел рассмотреть их лучше, чем они его. Но крестьяне, посовещавшись, расходились, а для него ничего не менялось.